Глава 20. Это было куда сложнее, чем казалось. «Откуда их здесь столько?» – успел крикнуть Мариеус, отправляя своего первого противника в длительный полет через все помещение. «Как они могли прятать здесь два отряда нгулов?» «Сейчас не это самое главное. Распыление яда закончилось, но на твари это совершенно никак не повлияло. Судя по всему, они успешно выработали к нему иммунитет. Первостепенная задача – любыми способами избавиться от них. Все разговоры потом!» Вопрос короля тиранов был задан не просто так. Нгулы, а именно так называются напавшие на них твари, одна из сильнейших боевых единиц культа. Они всегда действуют в отрядах по трое, так как их сознание переплетено между собой особой связью. С помощью нее общение происходит без слов. Им достаточно о чем-то подумать, как их союзник сразу все понимает. Но не это самая большая проблема, мягко говоря. Стоит уничтожить одного нгула, вся его боевая мощь и сила переходит оставшимся. Учитывая, что даже в обычном состоянии они могут дать достойный отпор старейшинам и в редких случаях верховным, ситуация становится крайне неприятной. Хиро сумел откинуть одну из тварей в сторону, а вторая в этот момент сильно подставилась, чем он сразу же и воспользовался, точным выпадом разрубив ей шею кинжалом. Оставшиеся нгулы засветились ярким светом и стали сильнее. Все пятеро. «С каких пор нгулы действуют в отрядах по 6 единиц?» — воскликнул Мариеус, как и командир, пребывающий в небольшом шоке от происходящего. Хиро доводилось множество раз пересекаться с культом во время войны, а также с их ручными псами-нгулами, но никогда они не действовали в такой группе. По рассказам одного из пленных культистов, соединить сознание больше 3 особей за раз попросту невозможно. Неужели культ смог найти способ обойти это ограничение? «Необходимо прикончить их всех за раз до передачи силы остальным!» — крикнул командир, продолжая сдерживать напор врага. Хиро и его соратники действовали аккуратно после увиденного и не спешили убивать их, пока не будет придуман оптимальный план. Задача эта, мягко говоря, не из самых легких. Все же враг не из самых простых, а полученные от него ранения будут заживать достаточно долго из-за слишком большого количества темной энергии и миазмов, прямо-таки сочащейся из нгулов. «Мои навыки массового урона не подходят для такого в помещении. Максимум могу ликвидировать 2 за раз, не разнеся это место». «Оставшихся 3 оставьте на меня», — впервые за долгое время заговорила Лиула, вполне успешно справляясь сразу с 2 наседающими на нее врагами. «Но мне потребуется около 2 минут, чтобы подготовиться. Вам придется взять их на себя, справитесь?» «Еще спрашиваешь», — хмыкнул Мариеус, в мгновение ока оказываясь рядом с ней, отправляя в полет одну из тварей. Вторую сразу же перехватил командир. «С текущим уровнем их силы я еще смогу сдерживать 3, но если хоть один из них умрет, мощь каждого оставшегося вырастет примерно 2 раза, тогда у нас начнутся серьезные проблемы». По ощущениям, может показаться, что для группы Хиро все происходит довольно легко. Они даже успевают обмениваться фразами, сдерживая натиск врага. Но не все так радужно. Нгулы – противники не из легких, а исходящие от них миазмы вкупе с темной энергией постепенно пропитываются в организм командира и тиранов, медленно ослабляя их. Чем дольше будет длиться этот бой, тем хуже будет становиться ситуация, особенно если не убить их всех разом. «Долго там еще?» Пусть Мариеус и сказал, что сможет сдерживать сразу 3 нгулов, это давалось ему очень непросто. Несмотря на то, что их атаки все еще не могли пробить его защиту, в отличие от командира, на него воздействовало слишком много миазмов за раз, ослабляя. Движения короля тиранов пусть и медленно, но замедлялись. И такими темпами ему придется принимать удары врагов своим телом без возможности ударить в ответ. «Я не смогу их сдерживать в скором времени! Осталось совсем немного!» Все тело Лиулы покрывали рунические символы, а исходящая волнами магическая энергия была чистой, освежающей, как глоток свежего воздуха. Витающие вокруг миазмы не могли проникнуть в нее и рассеивались. Примерно половина помещения уже была занята энергией девушки, и с каждым мгновением она все сильнее распространялась. 30 секунд! Теперь командиру стала понятна ее стратегия. Сначала ему показалось, что она копит силы, чтобы нанести один сильный массовый удар и уничтожить трех нгулов. На деле все совсем иначе. Лиула собирается заполнить это помещение чистейшей энергией и значительно ослабить влияние и подпитку тварей миазмами. Если она так сделает, то все нгулы будут ослаблены, так почему она говорила лишь о трех? Ответ нашелся довольно скоро. Те, кто наседали все это время на Мариеуса, попали в действие ее энергии и стали значительно слабее, а также перестали распространять миазмы и ослаблять короля тиранов. Хиро же находился в нескольких десятках метров, и до него не дотягивался примененный Лиулой навык. Теперь все ясно. «Сейчас!» – закричала девушка, давая отмашку. «Моя активированная способность еще будет действовать не больше минуты!» Командир с Мариеусом переглянулись, кивнули и принялись разбираться с врагами. Лиула в этом не могла участвовать. После применения способности, на которую ей потребовалась вся магическая энергия, она бессильно упала на пятую точку. Все ее тело дрожало, а ноги не слушались. Необходимо время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Первого противника командир подловил, специально открывшись. Нгул вцепился своими мощными зубами ему в руку, а второй в это время пытался напасть со спины, но был отброшен мощным пинком в сторону. Не колеблясь ни мгновения, Хиро всадил кинжал в черепушку твари и с трудом смог рожать намертво вцепившуюся в его руку своими клыками тварь, в последний момент увернувшись от очередного выпада второго противника. Его тело потихоньку начинало светиться, как и тело единственного оставшегося рядом с королем тиранов Нгула. Пока командир расправился с одним, тот успел отправить на тот свет парочку. «Вместе!» Пока сила погибших тварей не передалась оставшейся парочке, двое соратников начали плотный натиск. Пусть нгулов осталось всего двое, справиться с ними стало куда сложнее, чем когда их было шестеро. Скорость передачи энергии даже с учетом сильного ослабления от Лиулы просто колоссальная. «Сейчас!» Двое товарищей поняли друг друга без слов. Все их движения будто слились воедино, и им не требовалось говорить вслух свой план, чтобы его реализовать. Наступая на врага, они специально загоняли их в угол, и когда им это удалось... Рык короля тиранов! Мариеус использовал способность, доступную только правителям его расы. Она требовала серьезной подготовки и колоссального количества магической энергии. Все это время он сражался только с помощью своей физической силы, не только потому, что у нгулов высокое магическое сопротивление, нет. Знал, что придется применить особую способность. Грудная клетка короля тиранов расширилась и увеличилась в размерах, будто он набирал огромное количество воздуха, явно превышающего объем его легких. Когда расширение закончилось, он открыл рот и в забившихся в угол нгулов выстрелил мощный энергетический луч. Те пытались улизнуть, но благодаря сдерживающему навыку от командира у них это не вышло. Когда Мариеус успокоился и закончил применять свою способность, от врагов осталась лишь небольшая горстка пепла. Враг наконец-то повержен. Давненько не приходилось иметь дел с этими тварями из культа. — устало произнес он, немного пошатываясь. «Потребуется некоторое время, чтобы нейтрализовать проникшие в его тело миазмы и восстановиться от небольших повреждений. Все же нгулам под конец удалось нанести ему несколько ранений. Пусть их было 6, нам повезло, что поблизости не оказалось их хозяина. Будь здесь некромант или его приспешники из культа, нам бы пришлось попотеть даже против 3 тварей». Лиула немного восстановилась и пусть слегка покачилась, подошла к товарищам. Король тиранов верно подметил, будь рядом с нгулами их хозяин, сражение могло принять куда более плачевный оборот. Пусть они и без него сильны, но с его поддержкой и руководством было бы куда сложнее справиться, особенно с подпиткой темной энергии и миазмами, коих в лаборатории находилось столько, будто это место уже давно стало пристанищем культа. Тету придется многое объяснить. Пусть мы убедились в связи его брата с культом и теперь являемся союзниками. Новости о случившемся на Аркакисе могут просочиться и расползтись по всей галактике. Нет сомнений в том, что культисты уже прознали о гибели своих зверушек и захотят узнать причину случившегося. Когда информация об этом станет общедоступной, нас могут обличить в связи с культистами. Арис непременно захочет воспользоваться этой ситуацией для своей выгоды. «Остается надеяться, что это уже произойдет после собрания совета», — нахмурился Мариус, не сводя взгляда с открытой двери камеры, где все еще находился его соратник. «Миазмов после смерти нгулов стало значительно меньше, что вселяет в меня небольшую надежду». «Пойдем», — похлопав его по плечу, произнес командир. «Можно сколько угодно гадать и надеяться на лучшее, но к чему это все? Лучше все увидеть своими собственными глазами». «Ты прав, переживания ничего хорошего не принесут». Мариус переглянулся с Лиулой, получив от нее ободряющий кивок, и медленно пошел в ту сторону. Старейшина тоже вышел из пустой камеры, в которую спрятался во время сражения. С его уровнем, даже без хозяина, нгул был бы серьезным противником. Пришлось поставить на кон жизнь, чтобы его одолеть. Поэтому то, что он спрятался и ожидал завершения битвы, разумное решение и мудрое. «Пора встретиться с реальностью лицом к лицу». За несколько метров до входа в камеру Мариес притормозил, постоял некоторое время, тяжело вздохнул и только после этого решительно направился внутрь. Лиула последовала сразу за ним, а замыкающим оказался командир. Искомый ими тиран был здесь, живой, что легко можно было понять по движущейся грудной клетке, но находился в объемной капсуле, заполненной непонятной зеленоватой жидкостью. Находился соратник Мариоса в состоянии анабиоза или длительного сна, причем искусственного, самое главное – живой, и их подозрения не подтвердились. От него не исходило никакой темной энергии, чего не скажешь обо всем помещении. Нгулы устроили внутри самое настоящее логово. Их отходы жизнедеятельности, а также различные кости и сырые куски мяса валялись повсюду. Судя по всему, члены исследовательской лаборатории заботились о них, поставляя им все необходимое в виде пищи и неудавшихся образцов. Некоторые из обглоданных костей, валяющихся по всей комнате, явно принадлежали ранее разумным существам, а не скоту. Отсюда становится очевидным, как им удавалось поддерживать такой высокий уровень миазмов. «Живой!» В голосе Лиулы сквозило невероятное облегчение и радость от встречи со старым товарищем. «Живой!» «Не спеши!» Девушка уже хотела ринуться в сторону капсулы, чтобы вызволить тирана, но Хиро вовремя успел придержать ее за плечо. «Не стоит сейчас рубить с плеча. Нам неизвестно, в каком он состоянии и что именно за раствор находится внутри этой капсулы. Если поспешим, можем подвергнуть его жизнь опасности». «Старейшина!» Он оставался снаружи, только после окрика командира вошел внутрь. Увиденное в камере заставило его скривиться. Ему явно не пришлось по душе происходящее. Как бывший и, скорее всего, тот, кто вновь займет должность главы исследовательской лаборатории, вы наверняка сможете сказать, как нам лучше поступить в текущей ситуации. Пристально посмотрел на него командир. «Для нас неизвестно, какие последствия ждут нашего товарища, если мы начнем действовать необдуманно и попытаемся силой вытащить его из капсулы. Не могли бы вы посмотреть?» «Потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с медицинскими картами, показаниями, вбитыми в базу, и привести его в чувство», – быстро сориентировался их недавний проводник. «Думаю, это может занять около получаса». «Приступайте, мы подождем снаружи», – кивнул командир, направляясь к выходу. Мариус последовал за ним, а Лиула задержалась. «Я останусь здесь», – не поворачиваясь, бросила она. Король тиранов лишь вздохнул, обнял Хиро и пошел с ним к выходу, ничего не говоря. Оказавшись снаружи и выбрав более-менее чистое место после недавней бойни, двое товарищей уселись на пол и некоторое время молчали. Первым заговорил Мариеус. «Ей сейчас нелегко», – прикрыв глаза и запрокинув голову, начал он. «Внутри капсулы находится ее старший брат. Пусть мы и заключили союз с Тетом, все равно подстраховка не помешает. Оставлять того старейшину наедине с Миямом после подтверждения связи планеты Аркаки с культом, сам понимаешь». «Я бы поступил так же», – вздохнул командир, расслабляясь. Трупы нгулов все еще лежали на небольшом отдалении, и пусть им удалось с относительной легкостью с ними справиться, ошибись они хоть в чем-то, и кто-то из них мог оказаться на их месте, если не все. Проклятый культ! Теперь им придется еще множество раз с ним столкнуться, ведь убийство их зверушек так просто не простят. Тем более, что теперь на них метки, которые невозможно снять или как-то обнаружить. Это могут сделать только культисты, и они всегда будут знать, что рядом с ними находится враг, в то время, как ты можешь даже об этом не догадываться. Найдя семью после долгой разлуки, будучи почти уверенным в ее смерти, не отходил бы ни на шаг. «Да?» – открыл глаза король тиранов, поворачиваясь. «А как же твоя жена и дочь? Учитывая, сколько всего нам пришлось пережить вместе, я не сказал бы, чтобы часто вас видел вместе». «Наша ситуация немного отличается. Я знаю, что они живы, и им ничего не угрожает», – рассмеялся Хиро. «А быть для них надсмотрщиком не входит в мои планы. Мне уже достаточно того, что они живы и здоровы. Если, не дай бог, с ними что-то случится, я окажусь рядом в тот же момент. Сейчас у Пересвет новый период в жизни. Будучи долгое время изолированной и без возможности даже просто встретиться со своим отцом, она будто жила в птичьей клетке. Сейчас она стала наращивать свою силу, много общаться и обзавелась новыми друзьями. Назвать подростком ее сложно, учитывая, сколько ей веков на самом деле. Но именно жизнью, которой у нее никогда не было раньше, она живет сейчас. Нам же с Обскурой остается лишь наблюдать и предостерегать ее от возможных ошибок. Скоро моя жена вернется, и в истории нашей семьи начнется новая глава». «Со своей стороны, после всего того, что ты сделал для меня и расы тиранов в целом, клянусь тебе своим истинным именем до самого конца следовать за тобой и помочь достичь того, чего ты желаешь», – искренне произнес Мариеус. «А также вся раса тиранов будет твоими союзниками до самого конца. Спасибо тебе, друг». Командир не ответил, да и слова были излишни в текущей ситуации. Они с другом, а теперь они действительно стали друзьями, просто сидели и бесцельно смотрели в одну точку, размышляя каждый о своем. Ровно до того момента, пока из камеры не вышла радостная Лиула, придерживая своего брата под руку.